Глава 19. Да, в любом случае я впечатлен. Карина, а почему Феникс? В смысле, как вы пришли к желанию создать подобный фонд защиты? Вопрос тоже очень важный для меня. Начнет вещать как по бумажке или все же нет? До этого встреча с основательницей фонда проходила весьма гладко. Встретились мы в обед. В небольшом французском ресторане. Пока не официально, просто чтобы поговорить и сделать первые выводы. Тем более ее мужа я пусть и не близко, но знаю. Как вы относитесь к пафосу, Тимофей? Я впервые вижу женщину с таким взглядом. Такая нежная, хрупкая, в белом трикотажном платье, с высоким воротником, с убранными каштановыми волосами и отчетливым животиком. Месяц примерно пятый, а взгляд... Точно, Карина Олеговна повидала кучу дерьма размером с Эверест. Смотря в каком контексте, отвечаю задумчиво. И главное, не переборщить. Вот сейчас и послушаем. Отодвигаю чашку с остатками кофе. Пятая чашка за день. Я скоро и кать от него начну. Никакой особой причины для создания фонда не было. В смысле, я просто с 18 лет знала, что создам место, где пострадавшие женщины всегда получат помощь. В смысле, просто проснулись и поняли это? Ладно, не по бумажке заучила, уже хорошо. Опять у нее странный взгляд. Кажется, теперь я понимаю, почему как-то на одном вечере я услышала от ее мужа, как он ласково отзывался о жене, как о «моя ведьмочка». Могу даже день, месяц и год назвать. Но думаю, это уже лишняя информация. В любом случае, Тимофей, мой фонд — это не игрушка избалованной женушки. Ладно, такая мысль у меня тоже мелькала. Да какие уж тут игрушки, Карина. Алексей так рассказывал, а ему я доверяю, знаете ли. И, конечно же, поговорили с владельцами тех клиник, с которыми мы уже работаем. Улыбка у нее такая светлая. Господину Холод повезло с женой. Тут же перед мысленным взором появилось лицо Евы. Едва головой не затряс. Лично звонил. Давно знакомы с Алексеем? Почти 10 лет. Да, кстати, Тимофей, вам привет от Даны и, как всегда, просит передать, что вы всегда можете рассчитывать на помощь ее семьи. А вот теперь я туплю. Сижу и моргаю, как сова. Наверное, вид слегка забавный, потому что Карина улыбается так, что, кажется, еще немного и захихикает, как девчонка. Или вы частенько новорожденных с мамами из огня спасаете? Нет, я в курсе Даны Веселовой. Это ее сыну делал операцию в тот злополучный день. Его и ее тогда и прикрыл от разлетевшихся осколков. Но Карина Холод каким местом относится к ней? Кажется, Тимофей... Мне кажется, или в ее голосе едва уловимое ехидство. У вас сегодня прямо день открытий? Нет, я в курсе, что мир тесен, но да, вы меня удивили. Дана — сестра моего мужа. Сами понимаете, когда один из моих близких друзей и моя родственница постоянно поют дифирамбы шикарному и несравненному Воронову Тимофею Сергеевичу, шансов у меня просто не было. Киваю в ответ. Ладно. Встреча меня как минимум заинтересовала настолько, что про нее можно рассказать отцу и братьям. Да и семья Карины на весьма хорошем счету. Безопасники тоже не нарыли ничего нелицеприятного. Интересно еще, что почему-то Карина чем-то напоминала Еву. Ни поведением, нет, и не внешностью. Да, встреча мне определенно понравилась. И продолжает нравиться ровно до того момента, пока я не получаю сообщение от неизвестного номера. Точнее, со скрытого. На автомате открываю, а там скрины экрана. И вот такое чувство, что мозг отключается. Сижу как дебил и смотрю на буквы, а они в слова не складываются. Резко читать разучился и думать. Так, стоп. Какого чёрта изображаю охреневшего дебила? Ну, прислал кто-то скрин сообщений между Евой и каким-то Костей, и что? Туман от вспыхнувшей одномоментной ревности рассеивается. Я только головы качаю, но нет. Давайте будем думать спокойно и логично. С современными технологиями и программами чего только не сделаешь, так? Так. Дальше. Я свою жену знаю не так давно, но... Мы с ней уже переписывались, так что ее стиль примерно представляю. И тут пишет явно не она. Что еще? Незнакомый номер. Но это понятно. Кто ж себя подставлять будет? Еще небось, и оформлен на кого-то левого. Ну и главное, нахрена? Допустим, возьму я телефон Евы и проверю. Не найду там этих сообщений, но даже если она их стерла, то все можно восстановить. Так что работал явно любитель. Ну и самое главное. Почему-то Еве я верю. Совершенно тупое ощущение, если подумать логически. Потому как у нас с ней что-то странное. Да, меня торкает прямо не по-детски, а вот ее отношение пока непонятное. Зато точно знаю, что хрен ей, а не фиктивный брак на годик-другой. Не любит влюбиться. А то я, походу, уже. То есть у тебя сперли телефон, а ты решила устроить танцы? Что-то не пойму я голос Тима. Вроде не злой, но какой-то непонятно задумчивый. Как у судьи, который размышляет, вынести обвинительный вердикт или пусть живет. Но я точно не косячила. Потеря телефона — вещь неприятная, но не ужас-ужас. Но проблема с телефоном решилась, а я слегка перенервничала, поэтому решила потренироваться и расслабиться. Лучшее оружие — это нападение. Так, Тимофей Сергеевич, что не так? Ну да, телефон сперли. Но зато я цела и невредима. Хотя меня едва долбанные самокатчики не сбили. Походу, они и телефон сперли, хотя плохо представляю, как. Потому что они меня едва коснулись. Может, я сама та еще лохушка и его где-то посеяла? В универе забыла или еще где? О, кстати! Я осторожно касаюсь точно окаменевшего мужского плеча под темной рубашкой. Прикинь, меня второй раз спасает один и тот же чел. Он там где-то работает. Первый раз от сосульки в сторону дернул. Сегодня от самокатчиков. Ой, я тормоз. Наверное, Тиму не слишком понравится, что не он выступил благородным рыцарем. Мужчины вроде к этому очень чувствительны. Но муж опять удивляет. Надо же, какое совпадение. Тянет задумчиво. Сама в шоке. Признаюсь в ответ. У нас с ним странные отношения. Вроде женаты, но мы пропустили конфетно-букетный период. Да и с супружеским долгом не сразу определились. И вообще, кто говорит, что Тим может меня приревновать? Нет, я ревность не сильно переношу. Это показатель слабости. Но если только чуть-чуть, самую капельку. Тим вдруг отмирает и берет меня за руку. Зачем-то сажает на диван, неподалеку от которого несет пост Кирюша. Ему скучно. Он сегодня час стучал в зеркальце и разговаривал с ним. А теперь вот сидит и косит хитрым глазом в нашу сторону. Ева, знаешь, что я ненавижу больше всего? Разогревать рыбу в микроволновке? Юмор убираем в сторону. Так. В кофе я ему не плевала, это точно. Да и, в принципе, с утра все было более чем великолепно. Даже сейчас, несмотря на тревогу и усталость, низ живота приятно заныл. Ты как-то сказал, что не простишь вранья. Вспоминаю недавний разговор по душам. Точно. Голос у него по-прежнему непонятный. Я надеюсь, что человек, который живет со мной в одном доме, не будет мне врать в глаза. Я сначала не понимаю, о ком он. А после... Ощущение точно мне с размаху залепили пощёчину. Даже перед глазами звездочки пляшут и в ушах звенит. Человек, который живет со мной в одном доме. Так вот, кто я для него. Ни девушка, ни человек, с которым я в отношениях, ни женушка, как он иногда меня зовет. Кажется, у меня глаза и нос слегка покраснели. Очень хочется начать орать матом так, чтобы ушные раковины даже у Кирюши завернулись. Ну да, как он там говорил, секс полезен для здоровья. Ну а ради него можно и лапши девушке на уши навешать. А я-то ему поверила. Он так говорил, что я ему нужна, что он обо мне постоянно думает. Ева. Точно, надо же ему ответить что-то. Конечно, я не собираюсь тебе врать. Шипение само собой срывается с губ. Он достает телефон, который вдруг коротко вибрирует у него в руках. Тим что-то просматривает и хмыкает. «Как выглядит твой благородный спаситель?» «Блондин?» Пожимая плечами. «А что? Можно подробнее? Чего он к этому Косте прицепился?» «Пониже тебя, повыше меня, волосы, как сказала, светлые, морда холёная, смазливая. Судя по прикидам, любит носить пальто. И парфюм у него мерзкий. Морщусь, вспоминая тяжелый сладкий запах. Но вот вспомнила и аж затошнила, фу. Воронов, ну на кой хрен ты про него спрашиваешь?» Реально, комок к горлу поднимается от одной только мысли. Но следующая фраза заставляет забыть о неприятных ощущениях. «Это он?» На экране телефона мы с Костей. Еще и моменты выбрали такие подходящие. Там, где он меня подхватывает. Выглядит точно, мы обнимаемся и вот-вот начнем пожирать друг друга страстным поцелуем. О, и за столиком в кафе я широко улыбаюсь, точно чему-то радуюсь. Точно помню, как выдавливала из себя вежливую улыбку. Он самый. Просматриваю все 7 фоток. Божечки-кошечки, я просто огонь. Тебе нравится?» Возвращаю ему телефон и наслаждаюсь выражением лица Тима. «А что, дорогой, думал, я начну оправдываться?» «Так не за что». «Интересная реакция». «Нет, Тим, самое нормальное. Ты же у нас мужчина, который любит логику. Вот я тебе и объясняю, что неважно, начну я оправдываться или нет. Знаешь, почему?» «Почему же?» Этот невлюблённый козлина усаживается поудобнее и подворачивает рукава рубашки. «Ева, мы не будем думать о его руках, о том, какие они сильные и загорелые, и что они вытворяют со мной. Я сглатываю и собираюсь с мыслями. А то они опять пытаются уползти не туда, несмотря на обиду и ситуацию. Потому что я не вижу смысла оправдываться в том, чего не совершала. Но в чем тебя кто-то пытается убедить? И равнодушно промолчать не могу в силу характера. Поржать тоже не тянет. Так что остается просто отметить то, как шикарно я вышла на фотках. А еще ты сегодня собиралась встретиться со своей подругой. Именно в этом кафе. Ага. Согласись, глупо устраивать обнимашки с любовничком рядом с подружкой. Но так не очень, если она в курсе любовничка. В любом случае, она нас не видела. Развожу руками. Мы столкнулись у входа, а наш столик за колонной в зале. Оттуда двери не видно. Тим угукнул, а сам продолжает разглядывать меня. Вот о чем он сейчас думает. Сидит тут такой красивый и харизмой давит. Так и хочется кинуть чем-нибудь тяжелым. На самом деле, я не думаю, что ты мне изменяешь. Может, ему поклон с рукой отвесить? Типа «спасибо, барин, за доверие». Прямо чувствую, как внутри бурлит злобное ехидство. «Так в себе уверен?» «И это тоже». Тим хмыкает. «Ты, Огонёк, в 23 девственницей была, а теперь резко решила закрутить сразу с двумя? Маловероятно. Но даже если решила бы, явно не стала бы глупо палиться. Ты меня сейчас похвалил или обвинил?» «Сама решай. В любом случае, это работа любителя. Скорее всего, Костя тоже замешан в этом. Не переживай. Попрошу безопасников найти на него информацию. Ну а дальше по цепочке дойдем до заказчика. Кажется, я знаю имя. Ты про бывшую, что ли? А ты знаешь кого-нибудь еще, кому наш брак поперек горла? Я честно задумываюсь, но никого не могу вспомнить. Нет, теоретически можно заподозрить и Игоря. Только вот дня 3 назад я видела его в ресторане с очень молоденькой девушкой, которая смотрела ему в рот и завороженно кивала. С трудом тогда поборола желание подойти к ней, потрясти за плечи и проорать в наивную мордашку. «Беги, дура, беги!» Но нет, удержалась. Они стоят друг друга. Бурчу себе под нос. «Чего?» «Я просто думала про жениха, которого мне сватал папа. Ну вот зачем Тиму эта информация, но меня уже несет. Он душный абьюзер, которому нужна бессловесная кукла. Теоретически он мог обидеться, но тогда действовал бы точно не так. А вообще я его видела 3 дня назад в Орлане, где мы с тобой ужинали. Он сидел там с девчонкой. Мне стало ее жалко. Думала подойти к ней в туалете и рассказать, какой этот Игорь мерзкий тип. А потом, пока сидела в кабинке, услышала разговор. В щелку увидела эту девицу. Она рассуждала, что попытается получить максимум от брака с Игорем. Потом там шли подробности про их интимную жизнь. Ой, можно я повторять не буду? Я просто тебе это говорю, потому что... Ну вот, заткнули поцелуем. Причем таким, что жаром обдает от затылка до макушек. Тим даже не притягивается ко мне, просто целует, пробует мои губы на вкус. А у меня в голове мысли разворачиваются. Человек, с которым живу в одном доме. Да ёпт. Ты-то гребучая мысль, какого чёрта не успела раствориться? Обидно. Почему целоваться с таким козлом настолько приятно? Я все же позволяю себе еще немного побалдеть, прежде чем кое-кто начинает запускать руки куда не следует. Я же человек, с которым просто живут в одном доме. Ну так нечего лапать. Выворачиваюсь из объятий, хотя тело и мозг протестуют, они уже настроились. Внизу все ноет, требует продолжения. Блин, а зависимой от секса стать можно? Хочется плюнуть на все и оседлать Тима прямо на этом вот диване. Плевать, что Кирюша будет комментировать. Вместо этого отрываю себя от Тима практически с мясом. И резко вскакиваю, пока не передумала. «Ева», — он хмурится, — «что такое?» «Дурак или притворяется?» «Да нет, похоже, правда не понимает, чего я тут взбрыкнула. И что ему сказать?» «Треснуть по лбу и сообщить, что нечего к человеку, с которым в одном доме живешь, приставать?» Еще я истеричкой себя не выставляла. «ПМС», — рявкаю расстроенно и торопливо убегаю. «А то не выдержу и сдамся. а потом буду себя терзать сомнениями. Понимая, что для занятий сексом не обязательно быть влюбленными, особенно мужчинам. Так, стоп. Я забегаю в ванную комнату, где торопливо запираюсь. В зеркале отражение смотрит на меня слегка диким взглядом. Тоже осознает откровение, ага. Да, хреновый случай. Похоже, у нас тут невзаимная любовь. Что делать-то будем, Ева Александровна? Влипла ты по самые уши? Может, не влюбилась? С надеждой смотрю в отражение. Оно вздыхает, как и я. В общем-то, симптомы налицо, как говорится. Легкий стук в дверь заставляет подпрыгнуть, как зайца. Рукой задеваю аромасвечку, которая с грохотом падает на пол. К счастью, не разбивается. Может, в тебя шоколадка кинуть? А этот еще и хохмит. Себя чем-нибудь запусти, тяжелым желательно. Ева. Да что ж такой упертый? Ева, ты там в порядке? Нет, у меня запор. А еще сердце трескается от боли, скотина ты, Воронов. Нормально все. Выдавливаю из себя. Уронила свечку, ничего не разбилось, ничего мне не надо, кроме личного пространства. Фух, отстал. Не стал настаивать и проситься войти, чтобы утешить. Я вдруг понимаю, что пока разговаривала с муженьком через дверь, успела сползти по стеночке прямо на пол. Ноги подтянула к груди, обхватила их и уткнулась носом. Так, 5 минут потасковать можно, тем более на душе реально как-то хреново от понимания, что ты вроде как замужем за классным мужчиной. Плевать, что характер частично не очень. Я тоже не милашка, будем честными. Так вот, я замужем, мы занимаемся сексом. Он мой первый мужчина. Нам есть о чем поговорить. Мы живем под одной крышей. Нам даже молчать друг с другом комфортно. Темпераменты совпадают, чувство юмора тоже. Но я влюблена, а вот он, судя по всему, нет. Не спрашивать же его в лоб, да и зачем? Вряд ли влюбленный мужчина назовет свою женщину человеком, с которым он живет в одном доме. Вытираю щеки и растерянно смотрю на свои руки. Так, а плакать я когда начала? И зачем? Неужели реально ПМС? Так его на моих таблетках не бывает толком. А тут прямо то бешусь, то рыдать хочется. Вот что любовь-то с людьми творит. И ни хрена это не бабочки в животе. Почему никто не написал, как разобраться в любви пособие для чайников? Почему ее нельзя описать? Потому что сама не знаешь, как это будет. Я прижимаю руку к губам. А те продолжают ползти к ушам. Да нафиг нам эти слезы? Мужчина не влюблен, значит, влюбим. Главное, не расхохотаться, как киношный злодей. В спальню я захожу довольная, как обожравшийся гепард. Плана пока особо нет, но это не страшно. Завтра выходной, я созвонюсь с Лекси и вместе придумаем. Одна голова хорошо, а две великолепно. Особенно, если это мы с моей подруженькой. Лови! Машинально вскидываю руки, чтобы схватить летящую в меня шоколадку. А за ней еще одну и еще. Трех хватит. Тимур, видимо, успел сгонять в душ, потому сидит на кровати в одном полотенце, соблазняет гад. «Если я скажу нет, ты продолжишь меня ими обстреливать?» «Только предупреждаю, что снарядов у меня, дай проверю, осталось еще 7 штук. Сожри и заработай прыщи на морде». Злобно отвечаю, не понимая, что меня бесит. Тим, похоже, тоже слегка офигел. Некоторое время просто наблюдает за тем, как я сердито залезаю под одеяло. Сердито заплетаю волосы, не менее сердито взбиваю подушку. «Ты избила ее, замечает Тим. «Походу, реально ПМС. Интересно, обычно таблетки все же его сильно сглаживают, а ты выглядишь так, точно после подушки начнешь бить меня». «Ну, значит, бойся меня». Бурчу, закутываясь в одеяло едва ли не по уши. Опять едва не плачу, хотя сама не знаю от чего. Все же задел он меня той фразочкой. «Обаятельный и внимательный гад». Вот как чувствует, что приставать сейчас ко мне не стоит. Просто дождался, пока я улягусь, а потом раз и сгреб меня в охапку. Прижал к себе. Да так, что не вырвешься. Да и не хочется. Прикусываю губу от ощущения горячего сильного тела сзади. И этот чертов запах кедра и моря. Я ведь нашла его парфюм, понюхала. И поняла, что на его коже он раскрывается идеально. Ладно, Тим, шансов у тебя нет. Влюбишься как миленький. Я тебе потом эту фразочку долго припоминать буду.